Черемуха. Сегодня был выходной, и это означало неминуемый визит Шелковой. Конечно, Арай не каждый выходной подвергалась ее набегу, но у Исара наклевывался солидный заказ, и надо было разведать ситуацию. Арай была рада помочь мужу, но предвкушение ей это не добавляло. К счастью, Шелковая собиралась прийти только на обед, и до тех пор оставалось еще куча времени. Арай решительно встряхнула себя в одежду и выволокла на улицу, чтобы не просидеть вообще весь день в четырех стенах и унылом ожидании. Позавтракать можно было и на рынке. Арай прошлась по рядам и набрала фруктов и сыров. Раньше она бы съела все как есть, но теперь, отягченная двумя годами целительского учения, протерла фрукты спиртовой салфеткой. Арай не любила есть сидя, по крайней мере, вне дома. Когда сидишь, обязательно кто-нибудь прикопается, а ты и уйти не можешь. Поэтому за завтраком она прогулялась по рядам, приценилась к украшениям для дома, которые ей самой было некогда плести, прикупила пару блокнотов, чтобы делать анатомические наброски, а то нынешний уже почти кончился. Доедая последний фрукт, она подошла к лотку на самом краю рынка. Там стояли какие-то склянки, но внимание Арай привлекли не они, а девушка за прилавком. Собственно, сам факт, что за прилавком стояла девушка. Нет, женщины на рынке иногда торговали, подменяли заболевших мужей, или сами вдовые, или кому не нашлось мужа. Но перед Арай стояла молодая симпатичная девица. Мужики из соседних палаток присвистывали и посмеивались, отчего девица краснела и таращилась в землю, не видя покупателей. «Здорово будь», — осторожно сказала Арай, заглядывая девице в лицо и пытаясь разгадать загадку. «У тебя все хорошо?» «Мало ли, может, отец умер недавно или как у самой Арай». «Все хорошо», — напряженным голосом сказала девица, выныривая из мехового воротника. «Не желаете ли купить духи?» Только сейчас Арай обратила внимание, что за склянки на лотке. «Парфюмерные пробники». Она бездумно открыла парочку и понюхала. «Ничего так, запах не резкий, цветочный, почему бы и нет?» Но девица ее все-таки смущала. «Послушай», — тихо сказала Арай, прикрывая рот рукой с флаконом, как будто нюхает. «Если у тебя проблемы в семье, я могу помочь. У меня тоже так было». Девица сжала зубы и выглядела на грани истерики. «У меня все хорошо, правда». Арай, должно быть, смотрела скептично, потому что девица продолжила. «Я просто продаю духи. Я их сама делаю. Мне нравится делать духи. Почему я не могу получать за это деньги?» Арай закрыла пробник и взяла другой, задумавшись. «И как? Покупают?» Девица ничего не ответила, но потому как у нее поджались губы и заблестели глаза, Арай догадалась, что не очень-то. Ну, какой мужик будет покупать духи своей жене у какой-то зашуганной девки сладка? За такими вещами ходят в шикарный магазин, и там, чтобы коробочка красивая была, освещение особое, хозяйка-красавица в шелках. Это бы неплохо смотрелось, кстати, но только не в шубе посреди базара. Вот если ее привести на какую-нибудь женскую встречу... И тут Арай вспомнила про Шелковую. «У меня есть предложение», — сказала она. «Ко мне сегодня в гости придет одна прилипала. Составь мне компанию за обедом, чтобы не так паскудно было. А я и сама у тебя что-нибудь куплю и ей продам». Девица поняла сильно не сразу. Но через полчаса Арай все-таки попросила проходящего мимо молодчика донести сложенный прилавок до ее дома. Парфюмерша, вынутая из шубы, оказалась не тощей и достойно одетой. Шуба так-то тоже была неплоха, но не очень удачно подобрана. Наверняка отец покупал или в наследство досталось. «Я Ветка», — сообщила ей Арай, наливая им обеим чай в стеклянные чашечки, которые сама сегодня купила. «Черемуха», — представилась девица, уже начав расставлять свои флаконы на маленьком столике у дивана. «Ого!» — усмехнулась Арай. «А аромат черемухи у тебя есть?» «Три на выбор», — гордо ответила та. Арай понюхала. «Вот этот почти один в один, как носит Хотон-Хон», — заявила она. Черемуха, кажется, оскорбилась. «Я делаю свои ароматы, а не копирую чужие. Ты сделай себе имя на этом», — предложила Арай, помахивая флаконом. «А потом будет проще продавать остальные. Тебе бы, конечно, магазин свой, но, я так понимаю, раз ты стоишь за прилавком, то строить некому?» Черемуха пригнула голову. «Отец брату построил, а мне не хочет. Мол, Ишу думала торговать. А брат мой товар не берет. У него лавка специй, и там такой запах. В общем, без шансов». «Понятно», — вздохнула Арай, но от сердца у нее немного отлегло. «Давай мне вот этот и вот эти два. Почем они?» «По 7 тилей каждый». Арай чуть в обморок не упала. Хорошо еще спросила до прихода Шелковой. «Ты очумела, что ли, по 7 тилей духи продавать? Да кто это купит?» — изумилась она. «Да куда дешевле-то?» — возмутилась черемуха. Арай закатила глаза. «Не дешевле, дороже. Если б мне муж купил духи за 7 тилей на рынке, я б ему их в лицо выплеснула. Бери по 2 минги, не меньше. А за черемуховый по 5. Потом задумалась и добавила. Но мне можешь продать со скидкой за совет. К обеду, когда заявилась шелковая, у Араи уже все было схвачено. Помимо ароматов для себя, она взяла несколько пробников, чтобы раздать дамам на ближайших встречах. Парочку для секретарей в доме целителей и один в подарок Исору. Пусть он и не очень привлекательный мужчина, зато очень богатый, а запах богатства продает не хуже. «Ах, у вас и кроме меня сегодня гости?» — ядовитенько спросила шелковая, завидев черемуху. Конечно, она рассчитывала единолично запустить хоботок в энергетические резервы Арай. «Да я вот подумала, вам, может быть, интересно познакомиться?» — небрежно отмахнулась Арай. «Это моя подруга черемуха. Она делает аромат, который носит Хотонхон. Мы с мужем подумываем инвестировать в ее бизнес». Когда гости разошлись после обеда, муж Шелковый уже собирался построить для черемухи магазин и выкупить у Исора инвестиции, хотя сам об этом еще не подозревал.